Habla. Вот. Да. Здравствуйте. Здрасте. Ольга Эдуардовна? Кто спрашивает? Спрашивает Восточный банк, департамент взыскания. Александр Евгеньевич меня зовут. Да, это я. Фамилию Ольга свою. Эдуардовна. Фамилию свою назовите. Фамилию вам свою назвать, Чедлов у меня фамилия. Слушаю вас. По какому кредитному договору звоните? По поводу задолженности звоним по кредитной карте просто с планшета. По кредитной карте просто я вчера уже разговаривала. Со вчерашнего дня ничего не изменилось. Вы договорились на оплату? И не собиралась. Договорились. И не собирались на оплату договариваться? Нет. Тогда почему удивляетесь, что вам звонили? Я не сказала, что я удивляюсь. Ну, 16 дней вы держали оплату. На что? Что? Задерживать оплату по какой причине? Я вчера все рассказала. Еще раз расскажите. Нет, не расскажу. 2700 рублей там должны наступить. Сегодня-завтра крайний срок, когда оплачивать будет. Никогда. Никогда вы платить отказываетесь? Да. Никаких оснований? Не ваше дело. Вы не судья, чтобы я вам основания рассказывала. Что значит? В чем тут судья? Он звонит представитель Банка Восточного. Ну и что? Отдел взыскания. Ну, по какой причине деньги не возвращаете в банк, который брали там? Я вчера все рассказала. Ну, мы фиксируем отказ от погашения, правильно? Правильно. А вам будет отправлен негативный информацию в Бюро бизнес-истории, вы знаете? Угу. На 10 лет лишить возможности кредитования во всех банках. Штрафы будут начисляться на руках. Хорошо. В вашем интересе. Хорошо, вас все устраивает, да, с продолжением дела? Да, вполне. Смотря на ваше халатное отношение, 1000 рублей вам банк аванса платежа готов. Минимум 1700 завтра, значит? Нет. Нет? Вообще платить не будете? Вообще не буду. Даже если вам предоставим день, да, дополнительный, да, 29-го оплаты несет? Нет, не буду. Ясно. Что он тогда с принудительным порядком будет вращать? Удачи. Дополнительные номера телефона для связи назовите ваши. Не назову. Тогда до свидания. Всего доброго. Пока. Алло. Добрый день. Оставайтесь на связи. Через несколько секунд вас соединят со специалистом. Алло. Алло, добрый вечер. Звони по номеру телефона, последние цифры 1305. Все верно? Все верно. Подскажите, пожалуйста, могу ли я услышать Ольгу Эдуардовну? Слушаю вас. Вы кто? Меня зовут Наталья Борисовна, Восточный экспресс, отдел взыскания. Звони вам по вопросу вашей задолженности. Фамилию свою назовите. Макарова Наталья Борисовна. А вы по какому кредитному договору звоните? Ольга Главна, на данный момент я вас беспокою по вашей кредитной карте просто с планшета. В данный момент вы находитесь на просроченной задолженности 15 дней. Что произошло, почему не погашаете? Не хочу вам платить. Что у вас произошло? Вы ничего. Вы работу, увеличил финансовый набор. А я сказала, что у меня денег нет. Что там за кома? На данный момент сумма вашей задолженности составляет 2300 рублей. Требования банка внести данные денежные средства сегодня или завтра. Вы готовы их внести? Нет. Вы понимаете, что если не вносите денежные средства, нарушаете условия вашего кредитного договора. Мне тем плевать. Тем самым нарушаете законодательство Российской Федерации. И сумма вашей задолженности будет расти за счет начисления вам штрафа и процентов на просрочку. Чтобы не доводить до этого, вам нужно внести 2300 сегодня или завтра. Меня сложившаяся ситуация устраивает. Какая именно сложившаяся ситуация вас устраивает? Что вам начисляют штрафы и да, процент на просрочку? Да. тем, что вы являетесь не надежным плательщиком. Мне вообще плевать, как вы, что вы можете исполнить свою кредитную историю. Когда в течение 10 лет вам будет сложнее кредитоваться на льготных условиях на территории Российской Федерации. Ага, вы мне с просрочкой в год по займам дали 2 кредита. И о чем вы говорите? 300 рублей. Что там? Готовы нести 2300 рублей. Я уже сказала. Забыли? Я могу вам пойти на встречу, если у вас сложная не ситуация. Надо, у меня нет никаких сложностей. Я не буду вам платить. Ну почему вы не будете платить? Вы понимаете, что... Вы потому что не хочу. Федерации? То есть вы захотели взять денежные средства и не хотите их отдавать? Да. Надеюсь на то, что с вас не произойдет никогда взыскание. Да. Ну вы понимаете, что банк имеет право взыскать денежные средства это другими способами? Взыскивайте. И тогда вам придется их оплачивать. При удачи любой в суде. Ситуации, вы испортите свою ситуацию. Удачи в суде. У вас есть дополнительный номер телефона Ольги Эдуардовны, по которому с вами можно связаться? Есть. Данный номер будет недоступен. Продиктуете? Нет. Хорошо, я вас поняла, тогда на данный момент я фиксирую отказ от погашения от всех негативных банковских. Я вас предупредила. Ага, пока. Никчемный взыскатель. Пока, говорю. Алло. Алло. Говорите. Здравствуйте, Ольга Эдуардовна. Кто спрашивает? Меня зовут Надежда Владимировна, Восточный банк, департамент взыскания. Я с вами разговариваю, верно? Да, фамилию свою назовите. Угу, по вашему кредитному договору, если ты понял... Фамилию свою назовите. Перескоку. Угу. По какому кредитному договору звоните? СТП 0018, скидка 10, СТ без страхования. У вас задолженность 11 дней. Ага. По какой причине не оплачиваете? Я вчера все рассказала. Так, что вы сказали? Вы сказали, что не хотите говорить. Я сказала, что я не хочу платить. А, не хотите платить? Угу. Почему? Потому что не хочу. Что вы не хотите оплачивать? Ну как это так? Вы взяли кредит и не хотите оплачивать? Ну, вот так вот. Так, банком выставил требование сегодня и завтра платить 1100 рублей. 1100 рублей сегодня поступит на счет? Нет. Так, нет. Хорошо, также в случае неоплаты звонки вам будут поступать, звонки будут поступать вашим родственникам с целью, чтобы они вам помогли оплатить данную просроченную задолженность. Ага. Занимайтесь вымогательством дальше. Почему? Почему вымогательством? Потому что... Что случилось такого? У вас сумма небольшая. У меня ничего не случилось. Почему должно что-то случиться? Но все же для этого есть резкие причины, по которым вы не хотите оплачивать. Я просто не хочу оплачивать, и все. Банк выдал вам денежные средства. Вы воспользовались и не хотите отдавать обратно. Почему? Да, все правильно. Ну, не хочу, и все. Ну, почему? Почему так? Халатные отношения? Халатные отношения, да. Пижамные. Вы знаете, что нет такого юридического термина «халатные отношения»? Хорошо, я вам сейчас могу отменить аванс. Не нужно. Я все равно не буду платить. Пени, штрафы у вас накопятся, готов переплачивать? Вы мне хоть что там отмените, мне вообще плевать. Я как не платила, так и не буду платить. Так, последний раз вы оплачивали. 11 дней назад. Это логично, если просрочка 11 дней. 11 дней назад вы должны были оплатить. Вы оплатили 1052 рубля. Но почему не хотите платить, если у вас ежемесячно был платеж? Ну все, хватит с вас. Что значит хватит с нас? Блин, ну вы такая тугая. Ну погуглите, что это значит. Мне что, пояснять вам все это нужно? К сожалению, не могу воспользоваться в интернете, в работе. Ну тогда это ваша проблема. Я вас спрашиваю. Я не виновата, что вы такая бестолковая. Все переспрашиваете, а что значит, а что значит. Что еще скажете? Вам недостаточно? Нет, недостаточно. Недостаточно? Вы хотите еще горе хапнуть, да? Нет. Не хотите? Ну да. Тогда не задавайте тупых почему вопросов. Нет? Я вам сказала «хочу», а не «не хочу». А, горе хотите хапнуть? Да, а почему бы нет? Действительно. Да вы смотрю, камикадзе. 100 рублей сегодня-завтра поступит. Я уже отвечала. Банк может выдать вам еще один день. Перезаймите у кого-нибудь, что у вас случилось. Я почему сказала, что у меня денег нет, продать? Зачем мне перезанимать? Но что у вас тогда случилось? Да ничего не случилось, я же уже сказала. Хорошо, я вам сейчас фиксирую отказ от погашения. Слава Богу. Избавьте от своего присутствия неприятного, а то я деградировать начинаю. Звонки вам просто будут поступать. Каждый... А вы хоть в колокол звоните. Не имеете права вы каждый звонки день будут... звонить. 230-й федеральный закон. И звонить вы имеете право только тем людям, которых я указала в кредитном договоре. Не несите эту херь. Так и будут звонки поступать. Так и пусть поступают. Люди, которые указали. Пусть поступают. Хорошо. Пусть тогда они оплачивают за вас. Да хера ли помогают они будут платить? Оплатить. Это вымогательство уже называется. Если кто-то за меня будет платить, это вы тогда присядете. Поедете в Мордовию грибы собирать. Это уголовно наказуемая статья. Думайте, что хорошо говорите. Хотя откуда вам знать об уголовном кодексе? Вы-то хоть 5 классов закончили? Хорошо, что вы знаете, Ольга Эдуардовна. Тупая вот такая. Прям. Вот таких, как вы, надо, блин, уничтожать. Вы воруете мой воздух. А таких, как вы, что делать? Ничего не делать. Ну, а таких, как вы, что делать? Я только что ответила. Суд, выплачивают 50% с вашей зарплаты. Сюрприз там вам будет после суда. Угу. Ага. Хорошо. Свидание. Тупорылая, блин. Угу. Давай, в дупло. Намордник не забудь одеть. И вам всего хорошего, и того же самого. Все, сдохни, мразь. Угу. Еще что скажешь? Угу. Я вас послушаю, прям интересно с вами. Все, ты уже попрощалась. Что там тебе интересно? Я еще не попрощалась, вы не здравствуйте. Я и не собиралась, ты сейчас в истерике трубку бросишь. Как намордник свой найдешь? Я не брошу. Бросишь? Угу. Хорошо. А ты что-то кроме угу знаешь? Тупорылая, блин, амебная. Но оно и понятно. На такой работе, как у тебя, не должно быть проблем с речью и со словарным запасом. Ну, у вас-то точно должно быть продавец-консультант. Что должно быть? Идиотка, генератор случайных мыслей. Ты сама-то поняла, что сказала? Вы, кроме как оскорблять людей, еще что-то можете? А ты люди? Ты не люди. А почему нет? А почему? Ты а говно почему на палке. Ты существо. А почему? Почему? Бесхребетное. А почему вы так говорите? Ну, потому что. Что люди дальше? На такой работе не работают, как у тебя. Туда идут почему люди... Почему не работают? Что здесь? Существа, которые без чувства собственного достоинства. Тебя даже членом общества назвать нельзя. Если тут достойная работа, почему бы тут не работать? Да это недостойная работа. Ольга, это работа, презираемая в обществе. Достойная заработная. Да откуда там у тебя заработная? Достойная? Ты считаешь, что 10-15 тысяч для тебя это достойно? Тогда мне тебя жалко. 10-15 тысяч это... Хорошо. До свидания, Ольга Эдуардовна. Все, надеюсь, попрощалась окончательно. Со мной, да. Все. С другими нет. Нахер.